Глава 16. Арина. Почему ты вдруг решила уехать так внезапно? Нужно было сказать заранее, и я мог бы отправиться с тобой. Расстроенно говорил Тим, когда я сообщила об отъезде. Я так долго не была дома. Ужасно скучаю по маме. Сейчас Демидас тут, и мне ничто не мешает полететь к ней. А ты не так давно здесь, поэтому тебе нет смысла прогуливать. Попыталась остановить я парня. Я хотя бы отвезти тебя могу. Все еще расстроенно проговорил он. Это ни к чему. Папа уже за мной едет. Мама встретит. Не переживай. Не пропускай пары. У кого я потом лекции переписывать буду? К тому же ты остаешься не один. С тобой Василиса. Да, но я буду скучать. Мы и так в последнее время редко видимся, а теперь ты вообще уезжаешь. А я и не заметила, как стала избегать парня. На самом деле, хотела быть подальше от Демидаса, а отдалилась от Тима. Как так? Тим, ну я же не навсегда собралась уезжать. Ты и заметить не успеешь, как я уже вернусь. Пообещала я, бросив взгляд на часы. Время поджимало. Нужно было торопиться, пока на улицах не появились пробки. Как раз в это время позвонил папа. Я порывисто обняла Тима и поцеловала в щеку. «Не скучайте тут без меня. Идите на пару, а то опоздаете. А меня уже папа ждет». Протараторила я и ответила на вызов. «Алло?» Вот только оказалось, что мне не нужно было столько времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Уже сидя в самолете, я поняла, что родной город без Дамиана будет совсем не тем. В голову лезли мысли только о нем. В памяти рождались воспоминания о нашем прошлом и о последних днях, о том вечере, когда он ворвался ко мне в квартиру, и я потонула в своих чувствах. В страсти, в эмоциях. О Тиме я почти не думала. Наоборот, мне как будто легче стало после того, как я улетела. Я вроде как скинула балласт. Мне даже стало не по себе, когда я осознала всю серьезность ситуации. То есть парень, с которым я встречаюсь сейчас, меня ни грамма не волнует, а бывший, от которого я сбежала, занимает все мои мысли. Меня это осознание ни капли не радовало. Одно все же было неизменно. Я очень соскучилась по маме, а она также сильно хотела увидеться со мной. Стоило мне позвонить ей вечером, как она оперативно оформила отпуск и пообещала провести со мной всю неделю. Кормить домашней едой, по которой я тоже очень сильно скучала. Новость о моем приезде как-то быстро стало всеобщим достоянием. И встречать в аэропорт меня приехала не только мама, но и Сенька. Подруга была рада моему приезду не меньше меня. «Аринка!» — взвизгнула она, как только увидела меня в толпе и кинулась навстречу, чуть не сбив с ног. «Я так соскучилась!» «Сенька! Вау!» «Так круто выглядишь! Тебя просто не узнать! Прям светишься! Это так любовь на людей влияет? Или ты просто с возрастом расцвела?» Затараторила я во все глаза, рассматривая подругу. «Поехали, девочки! Накормлю вас вкусненьким, и тогда отпущу посекретничать!» Сказала мама после долгих приветствий сквозь слезы и объятия. Мы обе с удовольствием согласились. Всю дорогу они наперебой спрашивали о моей учебе и о том, почему съехала от отца и как мне живется одной. У папы появилась невеста. Я сама предложила съехать. Он не стал отказывать и снял мне квартиру. Но пообещал подумать о покупке. Ответила я. Одной неплохо. Привыкаю к самостоятельности. Научилась много что готовить. Так что тебе, мама, будет не стыдно за меня, когда я соберусь замуж. Это уж точно. Мне не будет стыдно, даже если ты не будешь уметь готовить. Рассмеявшись, ответила мама. А как дела у Тима? У вас все по-старому? Спросила Сенька. Я вроде тебе говорила, что мы начали встречаться, но для мамы это точно новость. Улыбнувшись, я стрельнула взглядом в родительницу. На самом деле, Лида еще неделю назад мне рассказала, так что тебе не удалось меня ошарашить. Вот так и живем. Никаких секретов. Нахожусь за тысячи километров, а мама все равно обо мне все знает. Хмыкнула я и возмущенно глянула на Сеньку. «И как у вас? Любовь?» — уточнила она, но я видела, что подруга не совсем это хотела спросить. Я пока не разобралась. Вот как раз уехала, чтобы понять, что именно чувствую. Уклончиво ответила, чтобы не пугать маму сообщением о моем бывшем кошмаре. «А как встреча с Дамианом?» — вдруг спросила она. — Между вами все кончено? — А откуда ты? Я уставилась на маму в недоумении. Неужто она мысленно училась читать? Боря рассказал, как только парень улетел. Он просил не вмешиваться, пообещал, что вы сами во всем разберетесь. Сказал, что Дамиан очень изменился, стал серьезнее, повзрослел и поумнел, — ответила мама, не дослушав мой вопрос. «И как я могла забыть, что ты встречаешься с ним до сих пор?» — ахнула я. «Мы живем теперь вместе, но квартиру я оставила. Будет твоей, если решишь вернуться. Навела там с утра порядок. Так что побуду с тобой эту неделю в нашей квартирке», — ответила мама. «Ты не рассказывала мне, что переехала к нему?» Удивилась я таким новостям. Не хотела тебя расстраивать. Почему? Это ведь хорошие новости. Я за тебя рада, мам. Очень. Ты ведь знаешь, что ты у меня самая замечательная и достойна самого лучшего. Мы какое-то время провели вместе с мамой на кухне, болтали обо всем на свете, но потом я утащила Сеньку в комнату. Ну, рассказывай. Потребовала я, имея в виду все новости, что успела пропустить. «Нет, это ты рассказывай давай. Что между тобой и Дамианом?» Взволнованно потребовала Сенька. «Я еще в машине поняла, что ты не просто так вдруг резко примчалась, особенно когда про него речь зашла. При маме ты бы ничего не сказала, я еле вытерпела». «Все сложно, есть». Призналась я, пряча глаза. «Что сложного? Ты все еще любишь его? Забыть не можешь? А тем только, чтобы отвлечься от настоящего?» Выпаливала подруга вопрос за вопросом. «Я не уверена. Я думаю о нем. Много. Постоянно. И он мне в этом способствует. Просто прохода не дает. По-моему, он даже живет в моем подъезде». Выдала я всю информацию. «Думаешь, значит, все еще любишь. Я так и знала. Но что тебя останавливает? Зачем друг друга мучить, если можно быть вместе и не тратить зря время?» Качая головой, заявила Сенька. «Как я могу так легко простить его? Ты забыла о том, что было 2 года назад? Как он ко мне относился? Как со мной обращался? Я же была очередной игрушкой, которую он даже не хотел брать. Я просто попалась ему на глаза. Это были случайные отношения. Я не верю, что сейчас что-то изменилось. Скорее всего, ему не дает покоя тот факт, что я сама решила уйти. Просто ему нужно сломать меня окончательно и выбросить на помойку. Закрыть, так сказать, гештальт». Я вздохнула, понимая, что давно не была настолько откровенна ни с кем. «Дамиан изменился, и не похож он на того, кто мстить помчался. Скорее на того, кто не смог забыть, отпустить, разлюбить в конце концов», — — не сдавалась подруга. — Я уехала, чтобы вдали от обоих парней все обдумать, побыть наедине с собой и какое-то время их не видеть. Так я смогу понять, что именно чувствую. Уже тогда буду определяться, как быть. — Наверное, это правильное решение. — Давай не будем больше поднимать эту тему. Хочу отвлечься. А если мы продолжим это мусолить, то все будет зря, — попросила я. — Лучше о себе расскажи. Как тебе удалось сойтись с самым угрюмым из братьев? — Никакой Алик не угрюмый. Может, раньше он таким и казался? На самом деле он очень умный. Даже в универ поступил сейчас, только чтобы никто не смог сказать, что он неуч. На самом деле он давно очень хорошо зарабатывает. Мой Алик — компьютерный гений. Время от времени краснея хвасталась подруга. — И как вы сейчас? В одном универе учитесь? — спросила я. — Да, я пошла учиться туда же, но у нас разные факультеты, и мы редко видимся на занятиях, только по вечерам. Вообще, Алик давно хочет, чтобы я переехала к нему, но я не тороплюсь. Успею еще окунуться в быт, — говорила Сенька. — У вас так все круто, ровно и без препятствий, — завистливо вздохнула я. На самом деле мы это заслужили, но так было не всегда. Виталик много лет ненавидел Алика. Из-за этого мы скрывали свои отношения какое-то время. Я очень долго даже не подозревала, из-за чего брат так не взлюбил моего парня. А когда узнала, встала на сторону Алика и с Виталиком с тех пор не общаюсь. — Из-за чего? — с любопытством посмотрела на подругу. — Я не хочу об этом говорить. Это не очень приятно. И касается как раз моего брата. — ответила она, отводя глаза. — Неужели без подводных камней не бывает любви? Я была удивлена, ведь мне казалось, что именно моя история стоит того, чтобы переживать. Но, как показывает практика, у всех бывают сложности. — Наверное, настоящее именно так и проверяется. Сенька пожала плечами и вздохнула. Как раз в это время на ее телефон пришло сообщение. Подруга только взглянула и сразу заулыбалась. Можно было не спрашивать, кто и что ей написал. На ее лице и так все было отражено. — И все равно ты счастливая. Наблюдая за подругой, вздохнула я. — А я и не отрицаю, — хмыкнула Сенька. — Ты хоть фотки ваши покажи. — спросила я, ведь даже представить не могла улыбающегося Алика. Мне он всегда казался равнодушным ко всему, апатичным, иногда угрюмым и задумчивым, и из-за этого всегда выглядел старше своих лет. Девчонка с гордостью открыла альбом в галерее с их совместными фото. — Ого, как он изменился! И какой он здесь забавный! Рассматривая парочку, не забывала комментировать. — И ты такая красотка. Наверное, все девушки от любви расцветают. Хотя ты всегда была миленькая. Просто прошло много времени. Мы повзрослели. Все люди с возрастом меняются. Кто-то больше, кто-то меньше. Ты, я, Алик, Тим, Дамиан. Мы больше не дети. Сейчас мы с большей ответственностью должны относиться к своим поступкам, обдумывать свои действия, особенно когда дело касается дружбы и любви, — ответила Сенька, только отчасти соглашаясь со мной. Я почувствовала укол совести в этот момент. Ведь действительно, ведь именно я была той, кто использовал нашу с Тимом дружбу, чтобы достичь своих целей. И сейчас, понимая, что мои чувства к Дамиану никуда не делись, а лишь притупились, я ощущала себя очень виноватой и понятия не имела, как из этой ситуации выпутываться. Мало того, что мне предстояло расстроить планы Тима и признаться ему, что мы больше не можем быть парой. Еще был непростой выбор, как поступить со своим глупым сердцем и его любовью к парню, который однажды уже ее не оценил.